Мартовской вьюжной ночью хлопьями бил снег в дрожащие стекла мчащегося вагона. Самару проезжали в полночь. Был буран, и морозный ветер швырялся льдинками в лицо, когда я и Рита вышли на перрон вокзала. Было почти пусто. Ёжась от холода, прятал в воротник красную фуражку дежурной по станции, да вокзальный сторож держал руку наготове у веревки звонка. «Мне не верится», — сказала Рита. «Во что?» «В то, что там, куда мы едем, тепло и солнце. Здесь так холодно. А там так тепло. Идем в вагон». Николай стоял у окна, чертил что-то пальцем по стеклу. «Ты о чем?» — спросил я, дергая его за рукав. «Буран! Вьюга! Не может быть, чтобы там цвели уже розы!» «Вы оба об одном и том же. Я не знаю ничего про розы, но что там уже зелень, это ясно». «Я люблю цветы», — сказал Николай и осторожно взял Риту за руку. «Я тоже», — ответила ему она и еще осторожней отняла руку. «А ты?» — она посмотрела на меня. «Что ты любишь?» Я ответил ей. «Я люблю свою шашку, которую снял с убитого польского улана, и люблю тебя». «Кого больше?» — спросила она, улыбаясь. И я ответил. «Не знаю». А она сказала. «Неправда. Ты должен знать». И, нахмурившись, села у окна, в которое мягко бились пересыпанные снежными цветами черные волосы зимней ночи. Поезд догонял весну с каждой новой сотней верст. У Оренбурга была слякоть. У Кызыл-Орды было сухо. Возле Ташкента степи были зелены. А Самарканд, перепутанный лабиринтами глиняных стен, плавал в розовых лепестках уже отцветающего урюка. Сначала мы жили в гостинице. Потом перебрались в Чайхану. Днем бродили по узеньким слепым улицам странного восточного города. Возвращались к вечеру утомленные, с головой переполненные впечатлениями, с лицами, ноющими от загара, и с глазами, засыпанными острой пылью солнечных лучей. Тогда владелец Чайханы расстилал красный ковер на больших подмостках, на которых днем узбеки, сомкнувшись кольцом, медленно пьют жидкий кок-чай, передавая чашку по кругу, едят лепешки, густо пересыпанные конопляным семенем, и под монотонные звуки двухструнной дамбры дютора поют тягучие непонятные песни. Как-то раз мы бродили по старому городу и пришли куда-то к развалинам одной из древних башен. Было тихо и пусто. Издалека доносился рев ишаков и визг верблюдов до постукивания уличных кузнецов возле крытого базара. Мы с Николаем сели на большой белый камень и закурили. Рита легла на траву и, подставив солнцу лицо, зажмурилась. «Мне нравится этот город», — сказал Николай. «Я много лет мечтал увидеть такой город, но до сих пор видел только на картинках и в кино. Здесь ничего еще не изломано. Все продолжает спать и видеть красивые сны». «Неправда», — ответил я, бросая окурок. «Ты фантазируешь. Из европейской части города уже добирается до тибетейчных лавок полуразвалившегося базара «Узкоколейка». Возле коробочных лавок, в которых курят челим сонные торговцы, я видел уже вывески магазинов госторга, а поперек улицы возле Союза Кашчи протянут красный плакат». Николай с досадой отшвырнул окурок и ответил. «Все это я знаю, и все это я вижу сам. Но к глиняным стенам плохо липнет красный плакат, и кажется он несвоевременным, заброшенным сюда еще из далекого будущего, и уж во всяком случае не отражающим сегодняшнего дня. Вчера я был на могиле великого Тамерлана. Там у каменного входа седобородые старики с утра до ночи играют в древние шахматы, а над тяжелой могильной плитой склонилось синее знамя и конский хвост. Это красиво. По крайней мере, потому что здесь нет фальши. Какая была бы, если бы туда поставили взамен синего красный флаг?» «Ты глуп», — ответил я ему спокойно. «У хромого Тамерлана есть только прошлое, и следы от его железной пяты день за днем стираются жизнью с лица земли. Его синее знамя давно выцвело, а конский хвост съеден молью. И у старого шейха-привратника есть, вероятно, сын-комсомолец, который, может быть, тайком еще, но ест уже лепешки до захода солнца в великий пост Рамазана и лучше знает биографию Буденного. бравшего в 19-м Воронеж, чем историю Тамерлана, 500 лет тому назад громившего Азию. «Нет, нет, неправда», — горячо возразил Николай. «Ты как думаешь, Рита?» Она повернула к нему голову и ответила коротко. «В этом я, пожалуй, с тобой согласна. Я тоже люблю красивое». Я улыбнулся. «Ты, очевидно, ослепла от солнца, Рита, потому что...» Но в это время из-за поворота голубой тенью вышла закутанная в паранджу старая сгорбленная женщина. Увидев нас, она остановилась и гневно забормотала что-то, указывая пальцем на проломанный в стене каменный выход. Но мы, конечно, ничего не поняли. «Гайдар», — сказал мне Николай, смущенно поднимаясь, — «может быть, тут нельзя? Может, это священный камень какой-то, а мы уселись на него и раскуриваем?» Мы встали и пошли. Попадали в тупики, шли узенькими улочками, по которым только-только могли разойтись двое. Наконец вышли на широкую окраину. Слева был небольшой обрыв, справа холм, на котором сидели старики. Мы пошли по левой стороне, но вдруг с горы раздались крики и вой. Мы обернулись. Старики, повскакав с мест, кричали нам что-то, размахивали руками и посохами. «Гайдар!» — сказал Николай, останавливаясь. «Может быть, тут нельзя? Может быть, тут священное место какое?» «Глупости!» — ответил я резко. «Какое тут священное место, когда кругом лошадиный навоз навален?» Я не договорил, потому что Рита вскрикнула и испуганно отскочила назад. Потом послышался треск, и Николай провалился по пояс в какую-то темную дыру. Мы еле успели вытащить его за руки, и когда он выбрался, я заглянул вниз и понял все. Мы давно уже свернули с дороги и шли по гнилой, засыпанной землей крыше караван-сарая. Внизу стояли верблюды, а вход в караван-сарай был со стороны обрыва. Мы выбрались назад, и напутствуемые взглядами молчаливо рассевшихся опять и успокоившихся стариков прошли дальше. Зашли опять в пустую и кривую улочку, и вдруг за поворотом лицом к лицу столкнулись с молоденькой узбечкой. Она быстро накинула на лицо черную чедру, но не совсем, а наполовину. Потом остановилась, посмотрела на нас из-под чедры и совершенно неожиданно откинула ее снова. «Русский?» Гортанным резким голосом спросила она, и когда я ответил утвердительно, засмеялась и сказала: «Русский хорош, сарт плох». Мы пошли рядом. Она почти ничего не знала по-русски, но все-таки мы разговаривали. «И как они живут?» — сказал мне Николай. «Замкнутые, оторванные от всего, запертые в стены дома. Все-таки какой дикий, неприступный еще Восток. Интересно узнать, чем она живет, чем интересуется». «Погоди», — перебил я его. «Послушай, девушка, ты слыхала когда-нибудь про Ленина?» Она удивленно посмотрела на меня, ничего не понимая, а Николай пожал плечами. «Про Ленина!» — повторил я. Вдруг счастливая улыбка заиграла на ее лице, и, довольная тем, что поняла меня, она ответила горячо. «Ленин! Ленин! Знаю!» Она закивала головой, но не нашла подходящего русского слова и продолжала смеяться. Потом насторожилась, кошкой отпрыгнула в сторону, глухо накинула чедру и, низко склонив голову, пошла вдоль стены мелкой торопливой походкой. У нее был, очевидно, хороший слух, потому что секунду спустя из-за поворота вышел тысячелетний мулла. И, опершись на посох, он долго молча смотрел то на нас, то на голубую тень узбечки. Вероятно, пытался что-то угадать, вероятно, угадывал, но молчал и тусклыми стеклянными глазами смотрел на двух чужеземцев и на европейскую девушку со смеющимся открытым лицом.